Глава 4. Тьма, что чернее ночи. Есть легенда, которую, наверное, слышал каждый. Та, в которой говорится, что мир — это плоская круглая тарелка, покоящаяся на вершине шеста, стоящего в море хаоса. Я никогда по-настоящему в эту историю не верила, но узнав кое-что о Пречистой Библии, мое мнение начало меняться. Кажется, в некотором смысле легенда была как минимум наполовину правдивой. «Ратилд!» Голос Амелии эхом разнесся вокруг нас в пустой комнате. Лестница привела меня и Сильфиль в комнату, устроенную точно так же, как и предыдущая, с кристаллической колонной в центре и изображением внутри нее. Мы увидели, что Амелия сотворила свое заклинание, чтобы начать игру Фибрицо. Но ее заклинание не активировалось. «Что?» Амелия отступила назад. На ее лице отражался шок. Фибрицо одарил ее своей мальчишеской улыбкой. «Мне не нужно творить защитных заклинаний против такой мелочи», — объяснил он. «Я могу просто подумать о нейтрализации твоего заклинания и пшик. Никакой активации». Хреново. Очень хреново. Даже Гав творил короткое заклинание своим ревом или чем-то там, чтобы нейтрализовать нашу магию. Фибрицеву достаточно было мысли. Мы конкретно попали. Игнорируя полную бесполезность этого действия, Залгадис закончил свое заклинание. «Ратилд!» — выкрикнул он. Но оно также не сработало. Было очевидно, что единственный способ, которым Амелия и Лизел могли, вероятно, нанести урон Фибрицо, это застать его врасплох. И у них не было особых шансов на это в открытой битве. Может быть, я могла бы ударить по нему, если бы забежала в комнату? Это была неплохая идея, но у нее был один огромный недостаток. Меня в комнате не было. «Быстрее туда!» Подумала я, когда Сильфиль и я сбежали по следующему лестничному пролету, который, как и предыдущий, был за кристаллической колонной. Существует легенда, о которой слышали, наверное, все. Та, что говорит о повелителе кошмаров, владыке демонов над владыками демонов, падшем с небес и погрузившемся в море хаоса. Когда я отправилась в королевство Дил с одной девушкой из моих родных мест, старый прорицатель рассказал ее ей. Но он ошибался. Может, потому что он узнал ее из неоконченной рукописи Пречистой Библии, или, может, он ее неверно интерпретировал... Но он ошибался. Новый лестничный пролет привел Сильфиль и меня в еще одну точно такую же комнату. Я начинала думать, что на самом деле мы никуда и не идем. «Кажется, будто это одна и та же комната снова и снова», — со злостью подумала я. «Как будто это та же хрень, что не пускала нас в здание этим утром. Игры разума Фибрицио по-настоящему начинали действовать мне на нервы. Но выбора у нас не было. Мы были вынуждены продолжить спускаться». Амелия и Зел тем временем начали пробовать другие атакующие заклинания на Фибрицо. Они быстро пришли к выводу, что Ратилд ничего не даст. «Копьё Эльмеки!» — воскликнула Амелия. «Газвурал!» — выкрикнул Залгадис. Фибрицо отбил копье света Амелии одной рукой и придавил тень, которую Зел отправил по полу. Он поднял бровь. У Амелии и Зела не было и шанса. Они начали беспокоиться и терять надежду, что и было, я уверена, целью Фибрицо. «Огненный шар!» Попыталась Амелия, либо окончательно утратив надежду, либо просто запаниковав. Так как огненный шар не мог причинить абсолютно никакого урона Мазоку, Фибрицио просто рассмеялся. Он обиженно улыбнулся ей и даже не попытался увернуться или поставить блок. Бум! Огненный шар врезался в Фибрицио, и огонь разлился во все стороны. Воспользовавшись этой помехой, Зел запустил еще одно заклинание. «Ратилд!» — выкрикнул он. К сожалению, заклинание все равно не активировалось, дым от огненного шара рассеялся, снова явив Фибрицо. «Вау!» – произнес он. «Вы пытались ослепить меня огненным шаром? Это так... непродумано!» Зел стиснул зубы. «Отлично!» – прошипел он, доставая клеймо из-за спины. Он начал творить другое заклинание. «Астрал Вайн!» Влив магию в свой меч, он бросился прямо на Фибрицо. «Дзынь!» Зел рубанул мечом сверху вниз, но Фибрицио даже не шевельнулся. И, о чудо, меч Зела разрубил Фибрицио напополам. Ну, вообще-то он прошел сквозь него. Но так и должно было быть. Фибрицио был духовной сущностью прежде всего, так что обычно он использовал какой-то метод материализации своего тела. Чтобы избежать атаки Зела, он, скорее всего, ослабил степень материализации. Фибрицио даже не моргнул. «И?» – спросил он. Зел молча пялился на него. Амелия продолжала пытаться, но я видела, как она побледнела. Фибрицио говорил, что все выделилось из единого источника. Если это буквально так, игра заканчивалась, Амелия и Зел вовсе не были истощены, но все способы, которыми они могли атаковать, были пресечены один за другим. Они не смогли нанести ни единого серьезного удара, они в конце концов прекратили творить заклинания и просто смотрели на Фибрицу. И лишь одно могло нарушить эту ситуацию – наше прибытие туда.